Глава 15. О замужестве узнавательное. Пришла, увидела, женила. Школа женского пикапа. Я очнулась все еще стоящей на поляне перед домом Фариса, и на меня резко навалилась сильная усталость. Жизненная полоска и мана мигали красным. Мои ноги подкосились, и я тут же свалилась на землю. В голове шумело, и отдаленно сквозь шум я услышала детский плач. Автоматически повернула голову и увидела двух странных существ, похожих на привидений. Один был светлый, бесплотный, второй тоже бесплотный, но он горел. Светлый успокаивал горящего красного. В этот момент у меня произошел небольшой взрыв боли в голове, и я застонала от неожиданности. Два существа синхронно посмотрели на меня и ринулись в мою сторону с криком «Мари, ты вернулась!». Я с ужасом отшатнулась от них, а они замерли в воздухе. А в моей голове произошел новый взрыв, и в глазах потемнело. Очнулась я от ощущения, что кто-то вливает в меня приятную прохладную жидкость. Начала глотать с жадностью. Открыла глаза и увидела лицо хмурой Оли. «А она пласнулась?» Услышала я взволнованный голос Огонька. Я открыла рот и попыталась просипеть что-то. «Подожди, сейчас еще ману восстановим». И Оля дала мне еще одну колбочку. Я немного привстала, опираясь на локти, и оглянулась. Оказалось, я лежу на кровати у себя в комнате. Каспер и Огонек зависли над полом недалеко от кровати и встревоженно смотрели на меня. У Огонька на глазах были слезы. Такие полупрозрачные, чем-то напоминающие капельки расплавленного металла. И светились они тоже ярко, как маленькие солнышки. Выглядело это очень умилительно. Я раскрыла объятия. «Иди сюда, малыш!» – прошептала я, и Огонек, недолго думая, кинулся обниматься мне на шею. Каспер остался на месте, неловко улыбаясь. Я окинула его взглядом и поняла, что он изменился. Он не похож на смешного малыша, с которым я познакомилась несколько дней назад. Передо мной уже стоял примерно 12-летний мальчишка, точнее, парил в воздухе. Черты его лица и острые уши указывали на принадлежность к светлым эльфам. «Я так напугался, Мали! Ты исчезла, и тебя не было! А когда ты появилась и потеряла сознание, мы позвали Оли!» — затараторил Огонек. Каспер присел в кресло, такой серьезный и задумчивый. Кажется, Огонька нужно успокаивать, а то как бы лишнего не наболтал сейчас. «Малыш, со мной же все хорошо. Спасибо, что позвали Оли. Ты, наверное, устал? Тебе бы поспать». Огонек тут же зевнул и потер глазки. «Такой смешной малыш!» Я улыбнулась. «Нет, я совсем не устал». Угрюмо пробурчал он. «Устал? Мы же видим. Давай, иди на боковую. Мари, призывай его», — сказал менторским голосом Каспер. Я с удивлением посмотрела на моего малого духа воздуха. Он и правда примерил на себя роль старшего брата. И даже мной командует. Я опять улыбнулась и призвала духа огня. «Да, мои мальчишки растут. Ну, раз уж у тебя все хорошо, то я, наверное, пойду». Оля встала и повернулась к выходу. «Спасибо, Оли», — сказала я ей, чувствуя, как постепенно восстанавливаются мои силы. «Я хотела кое-что сказать тебе, девочка». Мне показалось, или в ее голосе появились напряженные нотки, а она повернулась и посмотрела на меня. И было в ее взгляде что-то такое странное. Грусть? Жалость? Печаль? Я не была точно уверена. «Что-то случилось?» — задала я ей вопрос, так как Оля так и стояла молча, смотря на меня своими печальными голубыми глазами. Она дернулась, будто глубоко задумалась о чем-то не очень хорошем, и резко опомнилась. «Нет, ничего важного. Я просто хотела, чтобы ты смотрела за своим здоровьем и берегла себя. А мне уже бежать пора», — сказала она, пряча от меня свой взгляд, и быстро вышла из комнаты. Странно, она даже не поинтересовалась, что со мной произошло. И почему у меня уровень жизни и маны упал? Будто сильно торопилась куда-то. Размышляла я вслух и обратила внимание на Каспера, который слишком уж внимательно наблюдал за мной и моими рассуждениями. «Каспер, ты, может, тоже хочешь спать? Тебя призвать?» Спросила я своего старшего духа, смутившись такого пристального внимания. Всю же я воспринимала его как домашнего питомца несколько дней назад, а теперь мне кажется, что передо мной уже настоящая личность. «Нет, я не хочу там быть. Я там как будто пропадаю. Меня словно нет». Каспер поежился. «Это огонек не понимает. Маленький еще. А я не хочу туда». Я удивилась. Каспер еще никогда мне об этом не говорил. Но обычно я старалась не призывать духов как можно дольше. Ведь пока они играли и находились рядом, то быстрее прокачивались. Им даже какая-то малая часть моего опыта доставалась. Но если ты захочешь спать, ты ведь тоже устаешь. Каспер опустил голову. Я пока спать не хочу. Скажи, а ты теперь так и будешь выглядеть? Или сможешь сменить свою внешность? Он подлетел к зеркалу и начал рассматривать себя. Да мне нравится этот образ. Жаль, только я прозрачный. У меня возникла мысль, но обнадеживать малыша я не спешила. Открыла меню настройки Каспера. Ага, вот оно. Я улыбнулась, увидев пункт «Воплощение». Всего 1 час в сутки. Я нажала на кнопку и посмотрела на результат. Каспер охнул и от неожиданности чуть не упал, так как резко оказался стоящим на полу, но вовремя схватился рукой за зеркало. Он смотрел в зеркало на обыкновенного ребенка-эльфа. Его внешность не изменилась, только он теперь был непрозрачным. «Спасибо, Марии!» – прошептал он одними своими губами, ощупывая свое тело. «А можно я пройдусь?» И он с надеждой посмотрел на дверь. «Конечно! Только будь осторожен!» Я говорила это уже ему в спину. Эльфенок выбежал, хлопнув дверью. «Невероятно! Мой дух воздуха может превращаться в полноценного эльфа!» – сказала я сама себе и упала на подушку головой, все еще чувствуя отголосок слабости во всем теле. К тому же мне нужно было подумать о том месте, где я была, и вспомнить все то, что говорил мне дух огня. Потому что у меня было ощущение, словно это был сон, и не все его слова я помнила отчетливо. В первую очередь я стянула свою тунику с плеча и увидела довольно большую татуировку. Это были всполохи красновато-рыжего огня, нарисованные в стиле 3D. Они покрывали часть плеча, опускаясь к локтевому суставу. Создавалось ощущение, что верхняя часть моей руки в огне. Присмотревшись, я поняла, что татуировка еще и переливается. Завораживающее зрелище. Автоматически я поднесла к ней руку и потрогала ее. Внизу моего экрана тут же высветилось системное сообщение. «Желаете перенестись в мир духа огня?» «Нет, я больше туда не хочу». По крайней мере, сегодня. Я опять прилегла на кровать. Нужно было осмыслить произошедшее. Дух огня — мой единственный. Так он мне сказал. Это он воткнул мне нож на поляне, и он куда-то отправил моего R2-D2. «Вот черт!» — воскликнула я, ударив себя ладонью по лбу, и усмехнулась каламбуру. Дух огня ведь и правда был похож на черта. Вот только что же я его не спросила об R2-D2? Так, завтра обязательно спрошу его об этом. Возможно, он знает, где найти моего личного шпиона. Мысленно поставила я для себя пометку. Так, теперь Зуртас. И мне опять захотелось врезать себе. За всей этой суматохой я совсем забыла про самое важное. Я вновь попыталась дозвониться до эльфа. «Привет. Я буду в деревне к вечеру. Мне пока некогда. Я связался с твоими. У меня от них поручение, так что не переживай. Все, отключаюсь». Быстро протараторил эльф, не дав мне вставить ни одного слова. Но после того, как он отключился, я с облегчением выдохнула. как будто огромный груз с плеч свалился. Значит, скоро у меня будет связь, и все починят. Это очень радовало, и счастливая улыбка появилась на моем лице. Я тут же встала с кровати. У меня же еще были дела. Нужно доделать карту, а то злить Улика не хотелось. Устроит опять тюрьму из моей комнаты. И я принялась за работу. За карту я получила целый уровень, одно очко ремесла, очки к картографии, интеллекта и мудрости, а еще 300 листов магического пергамента. Когда карта была готова, я увидела на ней появляющиеся значки разного цвета. Ткнула один из значков черного цвета — уголь. Ткнула золотого цвета — мифрил. Таких значков было очень много. Еще были разные инстансы и данжи — подземелья для прохождения и повышения уровней с названиями. И даже определила пару небольших деревень — гномьи. «Это не карта!» «Это золотое дно для любого игрока», — мысленно усмехнулась я. «Даже мне отдавать такую вещь не хотелось. Но придется. Улик все равно заберет». Только я хотела идти к эльфу, как он сам нарисовался. Он что, оповещение на меня поставил? Или мониторит пройденные мной миссии? «Ну, показывай давай быстрее, а то я тороплюсь», — как всегда недовольным голосом произнес он. Стоило мне вытащить карту из моей сумочки, как он выхватил у меня ее прямо из рук, раскрыл свиток, быстро окинул взглядом и удовлетворенно улыбнулся. «Ну еще бы ему не улыбаться!» — мысленно пробурчала я. «Поздравляем! Вы выполнили задание Улика нарисовать магическую карту Адавальских гор. Награда — плюс один уровень. Плюс один ремесло. Эльфийские женские сапожки с магическими вставками. Ускорение. Плюс 10. Магическая защита. Плюс 15. Физическая атака. Плюс 25. Броня. Плюс 15. 50 тысяч золотых. Плюс 30 к привлекательности от Улика». Я с удивлением рассматривала сапоги. Очень красивые и удобные. Улик тоже смотрел на мои сапоги. Потом его взгляд прошелся по моим ногам и переместился на грудь. Я поежилась. Ощущение не очень приятное, когда тебя вот так рассматривают. Словно под микроскопом. Или даже оценивающее. Взгляд духа огня мне нравился намного больше. Он смотрел на меня не только с мужским интересом, но и с нежностью. «Присядь. У меня для тебя новость», — сказал Улик, скручивая и убирая карту в свою сумку. Я обратно села на кровать, пряча свою обновку в сумку, и с любопытством посмотрела на эльфа. С удивлением поймала себя на мысли, что мне почему-то захотелось заглянуть ему в глаза и увидеть там кое-кого другого. Это было очень странным чувством, и тут я вспомнила, что дух огня говорил, что смотрел на меня через чужие глаза. Да и ритуал. Он ведь, получается, совершил его в теле Улика. Неужели он как-то вселялся в эльфа? Но как? И знает ли об этом сам Улик? «Вчера один из кланов Огненных Лис прислал Фарису сообщение», — прервал мои мысленные метания Улик, заставив сосредоточиться на своих словах. «О том, что они желают присоединиться к нашему клану и готовы встать под командование Фариса. Наш клан увеличится на 25 огненных эльфов. Фарис уже согласился и начал растить для них дома. Не знаю, объяснял ли тебе отец, но по нашим законам, если огненный эльф переступил 200-й уровень, он имеет право взять в жены любую незамужнюю эльфийку. Даже несовершеннолетнюю. Причем мнение суженой не спрашивается». Мои глаза округлились. «Ты хочешь сказать, что если кто-нибудь из вновь прибывших поселенцев пожелает взять меня в жены, то моего мнения даже не спросят? А как же ты? Тебя ведь спросят? Ты-то мой опекун!» «Нет, моего мнения тоже не спросят. Я твой временный опекун. Как только прибудут эльфы, любой из них, если ты ему понравишься, имеет право взять тебя в жены. Таковы наши традиции. Объяснил мне Улик и с неудовольствием добавил. Не мудрено, что Кари тебе ничего не рассказывал. Этот его бунтарский дух и вечное желание не соблюдать наши традиции порой так раздражали. А так, хоть бы подготовил. Я же во все глаза смотрела на него. Вот так новости. И что теперь? Кто же будет моим мужем? Я буду твоим мужем, Мари. Огорошил меня Улик. Теперь я уже открыла рот от удивления. А... Зазаикалась я, испытывая полное смятение. А как же Оли? Мы не женаты. Но нет. Мои глаза больше уже не могли стать. Что значит «не женаты»? Вы же живете вместе. Она не из клана огненных лис. Я не имею права брать ее в жены. Нам дали ее в подарок от деревни, когда просили о нашем переселении и защите. В подарок? Шепотом переспросила я, пытаясь понять, что еще за варварские обычаи у эльфов. А как же Сол? И Илиси? Я признал их обоих. Илиси не возьмут в жены огненные. Слишком много в ней материнской крови. Магия огня вообще исчезла, когда она решила стать друидом. Поэтому, скорее всего, она скоро покинет наш клан. А Сол останется. Отстраненным голосом произнес эльф. Но ведь мы же родственники! Вскрикнула я, вскочив с кровати. Ведь мне казалось это важным аргументом. «Ну и что? Ты же мне не дочь, а всего лишь племянница. Так что в этом нет ничего страшного. Такие браки часто заключаются между членами малочисленных кланов. Думаю, свадьбу мы назначим на послезавтра. Чем быстрее, тем лучше», — задумчиво произнес он, даже несмотря на меня. И, развернувшись, как ни в чем не бывало, будто сообщил мне новости о погоде, пошел к выходу. «Подожди, Улик!» Я успела схватить его за руку, пока он еще не дошел до двери. «Мари, у меня дела. Что еще?» Развернувшись, он поморщился. Создалось ощущение, будто я для него назойливая насекомая. «Но я не хочу быть твоей женой!» — выпалила я. Он вздохнул и посмотрел на меня так снисходительно, как будто я сейчас такую глупую чушь выдала, что мне даже невольно стыдно стало от его взгляда. Но я тут же одернула себя, разозлившись на наглого эльфа. «Детка, не говори глупостей. Хочу, не хочу. Меня твои капризы мало волнуют». Он вдруг резко перехватил мою руку, и я не заметила, как он притянул меня к себе и прижался к моим губам с поцелуем. Я от злости укусила его за губу, и он тут же отпустил меня и нахмурился. «Мари, не стоит так себя вести со своим будущим мужем. За твою выходку посидишь в своей комнате до нашей свадьбы. Внимание! Ваш опекун и будущий муж Улик установил вам запрет на выход из вашей комнаты. Теперь покинуть комнату вы сможете только после его разрешения». Это был занавес. Я упала на кровать и уткнулась в подушку, так как знала, что смысла выламывать двери нет. У меня не хватит на это сил. А сражаться с Уликом тоже бесполезно. У него вообще-то 520 уровень. Полежав немного на кровати, остывая, и приводя свои эмоции в норму, я набрала Илиси. Мне срочно нужно было понять, чем мне грозит замужество с Уликом. После недолгих осторожных расспросов кузины я выяснила, что замуж мне категорически нельзя, так как, во-первых, брак у эльфов священен, и он на всю жизнь, разводов у них не бывает. Но даже не это так пугает, а то, что я уже не смогу никуда спрятаться от собственного мужа. Он всегда будет знать, где я, чувствовать меня на любом расстоянии, и по законам эльфов иметь на меня полные права. И вообще в семейные отношения эльфов никто никогда не вмешивается. Муж глава семьи, и ему запрещено говорить «нет». и всегда заглядывать ему в рот, и думать только о нем, и посвящать все свое свободное время только ему, полностью подчиняться, и будет мне счастье. Короче, полный абзац. И феминисток на этих эльфов не хватает. Попрощавшись с любопытной эльфийкой, которая, конечно же, попыталась выяснить, к чему мне эта информация, я опять упала лицом в подушку и начала вымещать на ней свою злость, взбивая ее руками. В общем, единственное, что я вынесла из разговора с кузиной, так это то, что мои планы на будущее о путешествиях по миру Центурион сильно пострадают, если я выйду замуж вообще. И в частности, за этого самовлюбленного, эгоистичного и невыносимого тирана Улика. И вообще, он ко мне целоваться полез, и у меня есть дух огня, вроде бы, который считает меня единственной и зовет жить в свой мир. И где он был сейчас? Почему не явился? Я вздохнула с грустью, понимая, что если Алекс узнает обо всем об этом, то, скорее всего, будет обеими руками и ногами за мое замужество. И тогда я точно не смогу отвертеться. Почему-то в тот момент я не сомневалась, что очень скоро ситуация с моей связью восстановится. А мне, скорее всего, вместо R2D2 пришлют просто другого наставника и шпиона. А Алекс, как всегда, будет утверждать, что все, что со мной случилось и случится, это всего лишь игра, и не стоит воспринимать все всерьез. Тогда почему на сердце, стук которого я слышала с каждым днем все сильнее и сильнее, было так тревожно? И где тот самый момент, про который мне говорил Алекс, когда я пойму, что окружающие меня существа — это всего лишь программы?